Вы слушали роман «Филлис Дороти Джеймс. Неестественные причины». Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи Белорусского товарищества инвалидов по зрению. Минск, 1993 год. Запись восстановлена из архивов производственного унитарного предприятия «Звукотекс» Общественного объединения Белорусское товарищество инвалидов по зрению. Минск, 2013 год.